видов иных категорий велено было размещать по богадельням. Так группа слепых, более 100 человек разного возраста, была размещена в Смоленской богадельне Санкт-Петербурга. Другая группа, каким числом неизвестно, была помещена в Московский воспитательный дом, который имеет свою примечательную историю. Легенда сказывает, что Прокопий Демидов из знаменитой на всю Россию семьи уральских промышленников продал вдруг свои заводы и отправился в столицу. На аудиенции у матушки-государыни он предложил сделать подарок для ее частной благотворительности и построить в Москве воспитательный дом. Матушка-государыня Екатерина II будто бы усомнилась и спросила, смеясь: «Да хватит ли у тебя, Прокопий, денег?» «Хватит», — парировал Демидов, — «еще им не останется». Хозяином, своему слову, был Прокопий Демидов. Воспитательный дом в Москве выстроил. По существу отдельные законодательные акты, события и факты начинают складываться в единую систему попечения об инвалидах в 1797 году. Когда Его Величество Государь-Император Павел I создает своим указом в рамках собственной канцелярии ведомство учреждений Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны. Под покровительство и управление этого ведомства, сохранявшегося вплоть до октября 1917 года, подпадали институты благородных девиц, сиротские приюты, богадельни, больницы, школы для слепых, глухих, оперные и драматические театры, концертные залы и разные учреждения культуры и частные благотворительные организации. Кстати, Ее Величество, государыня императрица Мария Федоровна, была женой императора Павла I и матерью наследников, будущих императоров Александра I и Николая I. В 1811 году Его Величество Государь-Император Александр I, годы правления 1801-1825, предпринял реорганизацию созданных при Екатерине II инвалидных рот и инвалидных команд путем подразделения их на три разряда: подвижных служилых и неспособных к службе. Из инвалидов первого разряда комплектовались подвижные инвалидные роты, которые предназначались для службы при госпиталях. Но позднее они стали использоваться для службы в дворцовом провианском, комиссариатском, горном и других ведомствах собственной канцелярии Его Величества, а также в крепостях и округах военных поселений. Из инвалидов каждого разряда комплектовались особые команды, которые подчинялись командирам батальонов внутренней стражи. В 1823 году команды инвалидов, неспособных к службе, были реформированы, но во всех уездных городах еще продолжали оставаться. В царствовании Его Величества Государя-Императора Николая I, годы правления 1825-1856, несмотря на реформы предыдущих лет, все еще числилось 15 гвардейских инвалидных команд, 564 подвижные инвалидные роты в ведомствах разных наименований и 296 нештатных инвалидных команд. Вместе с тем, указом императора от 1826 года создается 4-е отделение собственной канцелярии Его Величества по ведомству учреждений императрицы Марии Федоровны, которая значительно расширила сферу своей благотворительной деятельности, требовавшей совершенствования координации и управления. Очередную реформу по решению проблем инвалидности предпринял и Его Величество Государь-Император Александр II Освободитель. Годы правления 1856-1881. В 1862 году император повелел переименовать всех инвалидов в неспособных к службе. Еще через два года, в 1864-м, император повелел упразднить корпус внутренней стражи и заодно с ней инвалидные роты и команды. Взамен было велено укомплектовать этапные, госпитальные и команды ряда других наименований, которые уже не являлись формами попечения об инвалидах. Однако при каждой гвардейской части наименование «инвалидные команды» сохранялось до начала 80-х годов.